она узнала о самоубийстве Надежды Сергеевны Аллилуевой. Сраженная этой вестью, Александра Юлиановна спросила, что это ей сообщается доверительно. «Да нет, все уже об этом знают», — сказала Полина Семеновна. Поехав от Жемчужиной к больной Каменевой, Канель рассказала ей о происшедшей трагедии. А потом на Воздвиженке в больнице сообщила об этом скорбном известии докторам Левину и Плетневу, которых она еще в начале 20-х годов пригласила быть консультантами Кремлевки. А не прошло и нескольких часов, как в больнице появились работники ЦК Погосян и Обросов с готовым заключением о смерти Надежды Сергеевны, в котором значилось, что она скоропостижно скончалась от острого приступа аппендицита. Требовались подписи главного врача Кремлевской больницы Каннель и консультантов Левина и Плетнева. Каннель отказалась подписать эту бумагу, сказав, что ей не позволяет этого врачебная этика. Надежда Сергеевна была ее больной, а ее даже не удосужились позвать к ней и не дали засвидетельствовать ее смерть. Подписать этой бумаги она не может. По той же причине отказались поставить свои подписи Левин и Плетнев. Обросов и Погосян поехали в Кремль к Сталину и доложили ему, что врачи не хотят подписывать. До Каннель потом уже дошли слова Сталина. «Не хотят», — сказал он, — «и не надо, обойдемся». И обошлись. Но фамилии этих врачей — Левина, Плетнева, Каннель — он, конечно же, запомнил. О кончине Аллилуевой ходило много легенд, да и по сию пору ходят. Одно доподлинно. Сталин уничтожил почти всех ее друзей, знакомых, тех, с кем она училась на одном курсе в промакадемии, да и родственников. В 1938 году, когда со 2 по 13 марта в Доме Союзов шел процесс так называемого антисоветского право-троцкистского блока, там попутно врачам Левину и Плетневу предъявлялось обвинение, что они, ставя неверный диагноз и применяя не те лекарства, убили Максима Горького. Плетнева я не знала. Левин приходил к нам на конюшки и лечил мою мать. И когда он только входил в дом, уже как-то становилось спокойнее на душе, и казалось, что все обойдется. И все обходилось. Подобного рода врачи давно уже вывелись. Он никогда не торопился. Ему не нужно было выполнять план человека посещений. Он долго протирал пенсне золотой душкой, запотевшая с мороза. Грел руки о кафельную печь. Потом проходил к больной. Внимательно, подробно выспрашивал обо всех жалобах, недомоганиях. Вынимал часы из жилетного кармана, висевшие на золотой цепочке, отщелкивал крышку и долго прислушивался к биению пульса больной. Когда начался процесс в Доме Союзов, и со страниц всех газет кричали о том, что Левин — убийца Горького, это казалось бредом. Но самым главным бредом было то, что он, Левин, сам признавался в этом бреде, признавался, что он — убийца. Отец перестал ходить на работу в реставрационную мастерскую, сказался больным. Мне он запретил посещать лекции в литературном институте, где я училась, и позвонил туда, сообщив, что я уехала хоронить бабушку, которую похоронили уже много лет тому назад. А я все недоумевала, почему они все сознаются, почему Левин признался в том, что он убийца. И спустя 40 лет, стоя перед портретом Левина, написанного отцом Бориса Леонидовича Пастернака, где он, Левин, совершенно такой, каким бывал у нас на конюшках, я, уже давно все понявшая и пережившая, все же не могла удержаться и воскликнула: «Господи, почему же он не крикнул, что все это ложь? Ведь он же понимал, что ему все равно конец». И позади меня старческий голос его сына Георгия Львовича,